Я зарылся пальцами ног в песок, пока дети играли в тени. Наступил один из тех дней, когда было так тепло, что горизонт казался волнистым и искаженным. Синева неба, темнее и насыщеннее, чем обычно, резко контрастировала с холмами, поросшими елями на противоположном берегу озера. Тень справа от меня подсказала мне, что я не один. Не то чтобы я изначально был прям один, вокруг собралось по крайней мере 40 человек, плескающихся в воде, отдыхающих на пляжных полотенцах, сидящих на скамейках для пикников. Но никто из них меня не замечал. Уилл сел рядом со мной, глядя на озеро. Сегодня на нем были темные джинсовые шорты и накрахмаленная белая футболка с треугольным вырезом, поэтому цвет его теплой кожи казался еще глубже. «Те дети твои?» — спросил он, продолжая смотреть на озеро. Он вел себя мило, мне это даже нравилось. «Нет, не видел их ни разу в жизни», — пошутил я. «Отлично. Тогда, может, найдем себе более уединенное место?» Я с ухмылкой стукнулся с ним плечом. «К сожалению, не могу. Я на службе до 2 или 3 часов, как минимум». Он снял ботинки и уселся поудобнее. «Хорошо, что у меня нет планов». «Я оживился, да? Разве у тебя не будет вечером фуршета?» «Технически будет, но я подумал об этом и понял, что лучше побуду с тобой. Надеюсь, ты не против, что я навязываюсь?» «Опять они. Знакомые бабочки. В последнее время они постоянно порхали внутри меня. Что, конечно, не совсем для меня удобно. Со временем ты меня за это простишь». Криста заметила его первой и выбежала из воды, пока Дилан ковылял прямо за ней. «Уилл, ты не увидел мою стойку на руках? Ух ты! А ты сможешь сделать ее еще раз?» Во время ужина я упомянул, что сильно опоздал в школу из-за того, что меня заставили позавтракать. Просто чтобы повысить вероятность того, что мне разрешат сбежать сегодня из дома. Я знаю, винить родителей в том, что они старались позаботиться обо мне, ужасно. Но я пребывал в отчаянии. И это сработало, как заклинание. Великодушно, простив предков, я небрежным тоном рассказал о вечеринке, и они моментально сказали «да», с оговоркой, что мама меня отвезет, а потом заберет. Это было семейным правилом для любого события, на котором мог появиться алкоголь на тот случай, если я приму неверное решение. У Джульетт я оказался в 7:30. В этом городке было что-то особенное. Все здесь, похоже, жили в особняках или вроде того. По крайней мере, так казалось по сравнению с окраинами Сан-Хосе. Как будто никто и не слышал об одноэтажных коттеджах. Мама Джульетт сразу проводила меня наверх. «Прости, что тебе пришлось увидеть дом в беспорядке, обычно у нас гораздо чище, но Джульетт решила дождаться, когда мы вернемся с работы, чтобы спросить, могут ли к ней прийти друзья. Даже в гостиничных номерах, готовых к заселению, бывает не столь хорошо убрано. Я усердно старался найти беспорядок по пути наверх, словно в игре «Где Уолли?». Одна из подушек на диване лежала кривовато. Наверное, это оно и было». Комнату Джульетт, с другой стороны, следовало назвать неубранной. Там царил хаос. Пол, наверное, именно там был пол, сказать точно оказалось сложно, скрывали как минимум 3 слоя одежды. Джульетт в бюстгальтере и джинсовой юбке копалась в этом полдеробе, наверное, в поисках блузки. Она совершенно не смутилась, когда заметила меня. Что происходило с девушками и границами дозволенного, когда дело доходило до парней, которые были геями? «Господи, я же только что с ней познакомился, а уже знал, что у нее прямо под левой чашкой бюстгальтера есть родинка. Только мне это казалось странным». «Серьезно?» Ниф и Лара сидели, скрестив ноги на огромной кровати. На тумбочке рядом с лампочкой в виде мини-маус стояла полупустая бутылка газировки. Лара до сих пор была в утренней одежде, зато Ниф облачилась в черный комбинезон». Намного более гламурный, чем спортивный образ, который был у нее сегодня в школе. Обе девушки одновременно подняли головы при виде меня и облегченно вздохнули. Ниф выудила бутылку водки из-под подушки Джульетт. Вероятно, они подумали, что это мама Джульетт. Ниф похлопала рукой по кровати рядом с собой, другой наливая себе алкоголь. «Олли, оп, у тебя получилось!» Похоже, кличка стала ко мне приклеиваться. «Весело». Джулия засмеялась, вытащила из кучи одежды блузку, цвет серебристый металлик, и повернулась ко мне. «Привет, я принесу тебе стакан. Можешь выпить с нами водки». «Или давай прямо из бутылки», — добавила Лара, болтая газировкой в своем стакане. «Тебе не помешает перед сегодняшней тусовкой принять что-нибудь покрепче». «Что это означает?» Я хотел пристать к ней с расспросами, но решил еще немного побыть милым. Ни к чему было заводить врагов среди моих единственных знакомых. «Пока не хочу, спасибо». Лара закатила глаза так, что были видны только белки. «Я угадаю. Ты не пьешь?» «Не слишком часто», — беззаботно ответил я. «Кстати, я имел в виду как раз никогда. В Сан-Хосе большинство моих друзей вели здоровый образ жизни. В нашем кругу круче не пить. Но я не мог придумать, как сказать это, не выглядя напыщенным придурком, поэтому промолчал». Лара подняла стакан. «Тогда пусть сегодня будет особый случай». Я улыбнулся одними губами. «Нет, спасибо». Ниф нервно смотрела на меня и переводила взгляд на Лару, а та моргнула и сделала большой глоток. «Забей, чувак, расслабься. Я так понимаю, ты и не куришь тоже? И какой у тебя взгляд на мат и секс до свадьбы, позволь спросить?» От ответа меня спасла Джульет, которая покачала головой, перепрыгнула через ближайшую стопку одежды и обрызгала всю себя духами, словно это был дезодорант. Если ее целью на вечер было превратиться в ходячий источник астмы, то у нее просто отлично получилось. «Сегодня, к сожалению, никакого курения», — сказала она. «Мама в последнее время все чувствует, хоть открывай окна, хоть нет». Ниф откинулась на кровать и пнула ногами воздух в йогическом протесте. Поглядев на нее, я опять посмотрел на Лару как раз в тот момент, когда она показывала пальцем на меня, беззвучно спрашивая у Джульет: «Он серьезно?» Лара не поняла, что я ее заметил. Зато Джульет задумчиво пожевала внутреннюю сторону губы, но не попыталась меня защитить, что справедливо. Она сегодня со мной познакомилась, зачем ей бороться на моей стороне? Однако никаких чудес с моим уровнем комфорта не случилось. Пожалуй, мне надо начать как можно быстрее практиковать осознанность, иначе я сделаю что-то опрометчивое. Например, притворюсь, что у меня отравление, и слиняю. Но тогда получится, что я зря шантажировал своих родителей и разрушил все шансы влиться в компанию. Хоть атмосфера, которая тут царила, возможно, и оказалась для меня слишком нервозной. Но все лучше, чем быть одному. Я целых секунд 20 обдумывал вышесказанное. То есть я целых 20 секунд сидел молча, осознанно, смотря перед собой. Мой мозг официально устроил забастовку. Вроде бы я начал паниковать. Наконец мне в голову пришла мысль. «Вы специально их сделали? Розы из розового золота?» Джульет расстегнула цепочку и вытянула руку, чтобы рассмотреть украшение. «Хм, я даже об этом не подумала. Розовое золото. Двойная сила розы», — добавила Ниф. «Круто!» «Что они означают?» — спросил я. «Женскую силу», — ответила Джульет. «Это был символ Венеры». «Не любви?» — уточнил я. «Кому нужна любовь, когда есть старость?» — фыркнула Лара. Она подняла цепочку к подбородку и зажала металл зубами. «Мне они нравятся», — выпалил я. «Жаль, что они больше не продаются», — вздохнула Лара. «Ограниченная серия, понимаешь? Поэтому мы не принимаем в нашу группу новых девушек. Это бы все разрушило». «Ну, я не успел потратить слишком много времени на то, чтобы придумать ответ», — вклинилась Джульет. «Эй, допивайте свои напитки, девочки. Нам пора выезжать». Дом напоминал муравейник. Кажется, все на вечеринке друг друга знали. Куда бы я ни посмотрел, видел повсюду одно и то же. Кто-то хлопал кого-то по плечам, кто-то пытался прочитать по губам послания, отправленные ему или ей через всю комнату, а кое-кто накладывал на соседа безмолвные проклятия с узившимися от злости глазами. Когда мы вошли в гостиную, температура подскочила как минимум на 10 градусов, и в воздухе запахло теплым пивом и спреем для тела Акс. Лара была вынуждена перекрикивать музыку. «Пойду на поиски!» Она тут же скрылась из виду на поиски парней, наверное, или алкоголя. Джульет помедлила, а затем подняла палец вверх, как бы говоря, секунду. «Я с ней, мы ненадолго!» И нас осталось двое. Мы с Ниф взглянули друг на друга, купаясь в неловкости. «И что теперь делать?» Я хотел уже выдать что-то вроде «А тебе здесь нравится?», но она спасла меня от позора и смущения, заговорив первой. «Я знаю, что год только начался, но какие у тебя планы после школы? Есть на примете колледжи?» Группа парней протолкнулась мимо меня к входной двери, и мы отодвинулись к стене. «Не особо. Я даже не уверен, что хочу поступить в колледж. Я надеялся, что приму решение в течение года. А ты?» Ниф оживилась, что-то мне подсказало, что ответ у нее готов уже давно. «Вообще, колледж — мой запасной план. В идеале я перееду в Нью-Йорк и стану работать моделью». «Серьезно?» «Ага. Есть один агент, которого заинтересовали мои фотографии, поэтому я надеюсь, что составлю портфолио и займусь этим». «Потрясно. У тебя отличные шансы, ты безумно красивая». Ниф просияла и пожала плечами. «Нам незачем церемониться, я буду моделью плюс сайз». «Я не церемонюсь, ты правда безумно красивая», — повторил я. «Спасибо». «У тебя самые густые ресницы, которые я только видел, они что, накладные?» Ниф засмеялась. «Нет. Если бы я был девушкой, я бы хотел выглядеть как ты. А твои волосы...» «О, ты немного перебарщиваешь», — Ниф усмехнулась, и это была неловкая усмешка. «Нет, ну, прости, это справедливо, я перестану». Секунду, у меня очень даже хорошо все продвигалось. Некая часть меня внезапно поняла, почему люди пьют на вечеринках. Не для того, чтобы повеселиться. Они просто хотят забыть, какими идиотами себя выставляют. Ниф потопталась на месте и покачала головой. «Давай найдем девочек. Лара наверняка во что-то вляпалась». И она направилась к выходу. «Во что, кстати?» — спросил я, следуя за ней, пока она шагала на задний двор, набитый битком, так же, как и дом. Зато здесь музыка звучала потише, был свежий воздух. «Ой, ну, во что-нибудь. Например, передразнивала парней». Мы протиснулись мимо четырех или пяти компаний, а потом я заметил пышную гриву Джульет. Рядом с ней была Лара, болтающая с парнями в черно-белых спортивных куртках, стоящих перед деревянным панельным забором. Один из мальчишек привлек мой взгляд. Он был темноволосым, с глубоким косым пробором, носом с веснушками и высокими скулами. Парень, которого я знал. Весь мир замолк. Это был он. Уилл. Уилл. Уилл. Мой Уилл. Мы в тупом шоке уставились друг на друга. Сложно сказать, кто из нас оказался оленем, а кто машиной со слепящими фарами. Он заговорил первым, что было прекрасно, поскольку я точно не знал, надо ли мне завизжать от восторга или начать предъявлять обвинения. «Ничего себе, Олли! Что ты тут делаешь?» Он выглядел ошарашенным. И этого хватило, чтобы все мои сомнения исчезли. Конечно, Уилл меня не игнорировал. «Нет, что ты тут делаешь?» — переспросил я, прежде чем понять, что это, по крайней мере, его родной штат. То, что я находился в Северной Каролине, оказалось гораздо более странно. «Ты не говорил, что живешь в Коллинсвуде. Ты упоминал, что живешь где-то в другом месте, которое начинается на М, да? Или на Л? Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л ответил Уилл. «А здесь я учусь в школе, Олли. Почему ты не в Калифорнии? Что за абсурд?» Он ухмылялся, даже сиял. Улыбкой, от которой могли сломаться скулы. Улыбкой, которая могла вызвать вирусную эпидемию. Чертовски заразной. Все страдания последней пары недель мгновенно испарились, как будто их никогда и не было. «Мои родители решили переехать сюда, чтобы помогать тете Линде. Она живет в Коллинсвуде». «Ты никогда об этом не говорил. Разве? Теперь ты в курсе». «О, боже, Олли, оп, это же офигенно!» — вклинилась Лара, и ее голос был слишком веселым, чтобы звучать искренне. Мы с Уиллом одновременно посмотрели на нее. Я совсем про нее забыл, и про всех остальных тоже, кроме Уилла. «Какое совпадение! Слушай, Уилл, Олли сегодня утром рассказал нам про лето». Улыбка Уилла угасла, и у меня внутри все рухнуло. Он помалкивал при родителях о своей ориентации. Разумеется, данный факт означал одно. Никто в школе вообще ни о чем не догадывался, по крайней мере, до этого момента, пока я не открыл свой рот. До сегодняшнего утра я не был знаком с девушками из школы имени Авраама Линкольна. А они уже могли создать групповой чат на полкласса по поводу меня и Уилла. Упс. Один из парней встал рядом с Уиллом. Он был сантиметров на 15 выше, с кожей насыщенного коричневого оттенка и обладал такой челюстью, про которую люди с удовольствием напишут посты на Тамблере. «Лэр», — произнес он, явно продолжая разговор, который прервался, когда я подошел. «Как так получилось, что ты не села со мной на биологии? Я тебе место занял?» Лара смягчилась, то есть она могла быть милой. «Правда, Мэтт? Но я так устала, что ввалилась в класс, как лунатик». Я перестал их слушать и бросил взгляд на Уилла. Он слегка приоткрыл рот, а его глаза смотрели в одну точку. «Уилл, серьезно, я понятия не имел, что они тебя знают. Это даже не пришло мне в голову. Он поднял руку. «Забудь. Неважно. Просто говори потише, ладно?» «Угу. А ты где-то пропадал? Ты не отвечал, и я решил, что ты, ну...» Его глаза до сих пор были пустыми. «Я был занят. Прости, но я рад тебя видеть. До скорого». И он отвернулся от меня, чтобы поболтать с кем-то другим. Вот так. Просто. Что-то глубоко внутри меня оборвалось, как зацепившаяся нитка. Я уставился на его затылок и совершенно растерялся. Он же не мог это сейчас сделать. Все, наверное, происходит в моем воображении, правда? Джульет и Ниф наблюдали за нами. Джульет надула губы, бросила в спину Уилла испепеляющий взгляд, взяла меня под локоть и увлекла вместе с Ниф прочь, оставляя Лару с Мэттом. «Боже, он может быть настоящим козлом», — сказала Джульет так тихо, как только могла, учитывая громкость музыки. «Пожалуйста, не обращай на него внимания. Баскетболисты немного странные, когда тусуются». «Немного странные», — повторил я. С каждым шагом, который мы делали, та нитка внутри меня как будто все больше и больше разматывалась, словно распускалась моя душа. Пора придумать оправдание, чтобы свалить отсюда. Прямо сейчас. Кажется, девочки со мной разговаривали, но понять их было сложно. Толпа стала размытой, и все двигались как в замедленной съемке. Несколько ребят врезались в меня, пока мы пробирались через гостиную, или, возможно, именно я на них налетел. Кто знает, извинились ли они. А извинился ли я? Когда мы добрались до стола с закусками, я убедил себя, что вижу сон, и впился ногтями в ладонь в качестве доказательства. К сожалению, я понял только то, что я а. не спал, и б. до сих пор был на чертовой вечеринке. Миссия отменяется. Сейчас. К черту последствия. «Да ладно тебе, вряд ли он настолько вреден», — говорила Джульетта, уставившись на Ниф, державшую ковшик. «Это обычный пунш. Я стараюсь урезать углеводы, поэтому только водка. В водке есть углеводы, очень много». Ниф засмеялась. «Вряд ли. Ее гонят из картофеля. Из чего сделана картошка? Из углеводов, Ниф». Я прочистил горло, топчась за их спинами, как неуклюжий преследователь. «Водки нет, картофеля», — парировала Ниф. «Она...» «Эй, я сейчас вернусь, хорошо?» — перебил ее я. Единственный ответ, который я получил, — легкий кивок от них обеих. Вероятно, мне разрешили удалиться. Я сорвался с места и опять ринулся через гостиную, проталкиваясь мимо одного незнакомого тела к другому. У меня возникло отчаянное желание выскочить на улицу и позвонить Райану, Хейли или вообще кому угодно, просто чтобы услышать знакомый голос и заглушить тот факт, что я облажался в свой первый день в школе и выдал ориентацию Уилла. Если он все-таки не хотел изначально меня избегать, то сейчас точно хотел. Причем виноват во всем именно я. Очутившись в переднем дворе, я набрал воздуха в легкие и чуть не потерял сознание. Это может прозвучать мелодраматично, но я не осознавал, насколько удушающим был дым, жар тела и пары пива, пока не почувствовал чистый, хрустящий воздух. Я сбежал вниз по ступенькам, обогнул дом и, в конце концов, нашел место между кустами и цветочными клумбами, где мог устроиться. Я прислонился к холодной кирпичной стене и внезапно даже расхотел звонить Райану. «Мне надо убираться отсюда». Я отправил мое быстрое сообщение с сигналом SOS и принялся ждать. От знакомого голоса справа я подскочил. «Уилл, ну, конечно. Я не мог получить 5 минут передышки от этого дня, похожего на ужасную шутку, верно? Похоже, он находился у парадной двери. Нельзя, чтобы он увидел меня здесь одного, ни за что. Если мы играли в «Мне на тебя плевать», то я сразу же облажаюсь, поскольку меня застанут одиноким и жалким. Я лучше нырну в извивающееся море гормонов, бушующих в доме. И на том спасибо». Его голос становился отчетливее. У меня оставалось 2 варианта. Первый — найти способ забраться внутрь розового куста и притвориться розой. Я один раз был кустом в школьной пьесе, и не хочу хвастаться, но мне говорили, что я весьма органичен в этой роли, поэтому первый вариант показался неплохим. Второй — улизнуть на задний двор. И я сбежал. Удрал, как расист от концепции равенства. К счастью, мне хватило скорости, чтобы уйти незамеченным. Я буквально закапывался в толпу на заднем дворе и не мог видеть ничего, кроме случайно задевающих меня разгоряченных тел. Я схватился за телефон, как за спасательный круг, болтаясь между случайными группами и убивая время до приезда мамы. А затем неожиданно я увидел кого-то знакомого, целующегося с какой-то странной рыжеволосой девушкой. К счастью, не Уилла. Кого-то с длинными каштановыми кудрями, в кожаной куртке и лавандовом платье. Лару. Я замер, чертовски озадаченный. Но потом заметил кое-что еще. Сеанс однополых поцелуев Лары происходил посреди кольца учеников, в основном парней, если нужно уточнить. Они подбадривали девчонок, трясли кулаками и, в общем-то, вели себя мерзко. То есть Лара делала это напоказ? Возможно. Ну, ей, похоже, нравилось. Прям очень нравилось. Не то чтобы я являлся экспертом по поцелуям с девицами, но таким было мое любительское мнение. Одна ладонь Лары лежала на плече девушки, а другой она зарылась в ее волосы. Кроме того, главная героиня действия ни разу не приоткрыла глаза. Я таращился на это уже целых 15 секунд, и она даже ни разу не вдохнула. Когда они, наконец, отлипли друг от друга, рыжая взорвалась смехом, откинув голову. Лара засмеялась тоже, но не так сильно, и на мгновение наклонилась вперед, чтобы спрятать лицо. Потом она выпятила подбородок, посмотрела на рыжую, довольно улыбнулась и, тряхнув волосами, повернулась к зрителям, словно говоря: «Я поцеловала девушку, и вам это понравилось». Пока она меня не увидела, я снова смешался с толпой. Как оказалось, очень легко исчезнуть, когда тебя почти никто не знает. Я некоторое время бесцельно бродил, избегая наступать на лужи из пролитых напитков и не подходя к праздно шатающимся компаниям, пока снова не обнаружил себя перед домом. Уилла там не было, как и всех остальных, раз уж на то пошло. Тяжело вздохнув, я опустился на бордюр и приготовился ждать мамину спасательную колесницу. Полный провал, Олли. Медленные аплодисменты, бис и так далее.